Ну что ж, давайте продолжим после небольшого перерывчика. Вот, как водится, как я и обещал, давайте уже перейдем к практике. Тем более, что пора пришла как раз. Вот смотрите, это как раз упражнение в тему вопроса, который задавался вот в самом начале. То есть, как вообще работать, ну, со своей психикой? То есть, как вообще принципиально наладить с ней диалог? То есть как вообще уметь входить вот в это состояние произвольно, то есть тогда, когда тебе требуется, вот, а не тогда, когда уже совсем припрет и становится, ну, невмоготу вообще. А вот, то есть как это получается делать и когда? Для того, чтобы изменения происходили глубоко, и затрагивали все пласты психики, и чтобы не оставалось вот этого вот состояния, когда я что-то сделал, то есть какое-то упражнение, может быть, мне это приглючилось, то есть, а может быть, я это все воображал. А вот чтобы таких сомнений потом вот после практик не возникало, необходимо установить со своей психикой глубокий рапорт. То есть необходимо начать с ней работать, и первую вот как бы цель нашей работы, первая задача, я вот для себя ее формулирую как задача номер ноль или даже цель номер ноль. То есть это то, что идет прежде всех остальных там техник, всех остальных там методик каких-то. Вот, это умение начать диалог с психикой. То есть уметь настраивать свою психику на конструктивную работу. Вот. И в плане как раз вот решения энтимофобии, то есть проблем именно с доверием, энтимофобия это как раз проблемы с доверием, вот, такой задачей номер ноль, целью номер ноль, и по сути отправной точкой вот начала диалога со своей психикой является задача снятия ступора проблемных ситуаций с партнером, либо с партнерами, ну, которые так или иначе всем нам, ну, как сказать, у всех у нас по жизни бывали. Вот. То есть упражнение вот как раз позиционное описание на снятие аффекта и состояние ступора в спорных, непонятных и конфликтных ситуациях импринтирования. Ну, то есть записывать не обязательно. А вот мы с вами просто сейчас эту технику выполним. Вот, поэтому я вас попрошу, как говорится, сесть поудобнее. Вот, если у кого-то за окном уже темно, тем паче, техника выполнится еще лучше, еще эффективнее. Вот, и я вас попрошу определиться с ситуацией, с которой бы вы хотели как раз вот поработать. Ну, например, можно найти любой эпизод из жизни, когда был вот этот вот страх открыться человеку. Страх довериться ему. То есть позвольте вот своей психике самой показать вам картинки, может быть, каких-то вот из этих ситуаций. Например, когда уже общался с девушкой, ну, для вот ребят, либо для самих девушек, когда вот общались с парнем, вот, но боялись открыть там ему или ей душу, вот, не доверяли. То есть, либо что-то вот, что, ну, скажем так, посвежее, либо что-то из прошлого, что максимально сильно вот эмоционально зацепило. И спешите, позвольте вот своей психике самой как бы подобрать, рассортировать эти варианты и ситуации и подсказать вам. Ну, например, вот частенько бывает такое, когда вот с парнями, особенно по этой проблематике работаю. А вот ребята рассказывают, что вот когда девушка нравилась, но я ей там показывал максимальное свое безразличие. Частенько это вот у ребят там в школе, например, бывает, либо в институте. То есть я могу сказать вот по себе, по своей жизни и практике, у меня такое было огромное количество раз. То есть вот девушка очень сильно нравится, но всячески боишься вот показать ей как-то там симпатию. Вот. Причем, чем сильнее она нравится, тем сильнее боишься. Вот. При том, что мне, например, вот даже когда я учился в школе, девушки достаточно часто кидали как раз вот намеки о том, что парень, давай, как бы, дорога открыта, то есть действуй. То есть показывай мне свою симпатию, там, востри лыжи. Вот. В отношении меня. Вот. Но было страшно и боязно как-то. Причем боялся непонятно чего. Ну да, то есть это, естественно, не только у парней. А вот, я просто еще раз говорю, даю эту технику чаще всего вот все-таки ребятам. Поэтому я, ну, может, если где-то буду забываться и забывать упоминать там про девушек, вы помните про это, то есть просто переиначивайте как бы на свой лад. То есть вы решаете вот вопросы как раз доверия с мужчинами именно, взаимоотношения с мужчинами, с парнями. Вот. И позвольте себе, вот когда психика отыщет эту ситуацию, войти вот в такое расслабленное, спокойное трансовое состояние. То есть транс – это на самом деле очень приятное состояние. Вот, в него входить очень легко, и мы на самом деле довольно часто, да что говорить там, по нескольку раз на дню как минимум, вот, входим так или иначе в трансовое состояние. Вот и сейчас вы можете позволить себе расслабиться. Почувствовать себя комфортно и безопасно в том пространстве, в котором вы находитесь и выполняете эту практику. Вот, и погрузиться в это расслабленное, спокойное, комфортное состояние. И поскольку вы уже вспомнили и как-то выбрали для себя вот ту или иную ситуацию, когда происходило вот именно такое непонимание, что ли. Вот у вас сейчас будет, ну, такая совершенно замечательная возможность пообщаться мысленно с этим человеком. Ну, то есть сделать это в поле своего воображения, в своем зрительном поле. И послушать ответы, которые будут приходить из глубины вашего сознания. Вот, то есть ребята, например, они могут позволить себе уже сейчас начать общаться с девушкой. Вот с той, с которой не могли когда-то тогда общаться. Вот, хотели, но там не позволяли, было страшно, или там боязно, или как-то еще там. Думали, что их не оценят, или там их коммуникацию отвергнут. А вот девушкам, соответственно, есть возможность начать общаться вот с тем молодым человеком, который вам тоже нравился, или нравится даже сейчас. Вот. Но по той или иной причине вы боитесь вот как-то с ним начать коммуницировать. Тоже может потому, что страшно, а может быть потому, что опасаетесь, что вы ему откроетесь, там покажете свою симпатию, он вас отвергнет. Вот. И задайте, пожалуйста, вот этому образу, с которым вы сейчас начали общаться, следующий вопрос. То есть, а согласен ли этот человек с вами пообщаться мысленно? Да, если кого-то вот начало уже колбасить, там руки, ноги начали трястись, это нормально. Вот что им говорить, я сейчас все скажу. То есть не нужно бежать впереди паровоза, а то у некоторых это прямо вот сразу проблема гиперконтроля. То есть им говоришь, расслабьтесь, а не а что говорить? Не спешите. Что говорить, я все скажу. Можно сидя, можно лежа. Вот если он уже сказал там что-то, можете выслушивать это все просто спокойно. Ваша задача сейчас просто расслабиться и пребывать в этом спокойном, комфортном состоянии транса. Вот. И после того, как вот человек, с которым вы начали общаться, сказал, да, я могу с вами там пообщаться, или, там, с тобой. Вот. Спросите у этого человека, как он к вам относится. То есть, если это парни, то спрашивают, а как вот девушка относится к вам? И здесь очень интересно бывает понаблюдать ответы, потому что очень часто наш мозг нам подсказывает, ну, какие-то такие вот негативные комментарии сразу там, типа, никак не отношусь, ты мне не нравишься, там, или прочее, прочее, и у нас начинается какая-то, может быть, даже паника. Вот наша задача в этот момент спросить, а по-настоящему, как ты ко мне относишься? То есть наша задача вот начать диалог воображения. Если образ задает, ну, спрашивает вот у вас, а зачем ты задаешь глупые вопросы? Вот, можете мягко сказать, это не глупые вопросы. Вот. Это наоборот вот желание пообщаться по сути. Потому что мы в обычной своей жизни общаемся из одного эго-состояния к другому эго-состоянию обращаясь. Вот, то есть мы общаемся в масках в большинстве случаев. А вот здесь как раз есть возможность пообщаться с человеком без масок. Вот, если отвечает, ты мне интересна, но ты какая-то странная и дерганая, можете потихонечку разворачивать вот этот диалог и спрашивать, а чем именно я тебе кажусь странной и дерганой? Вот, то есть ваша задача начать общаться. Еще раз, это вот задача номер ноль, то есть которая идет прежде всех остальных целей и задач. Таким образом усваивается паттерн, как общаться со своим бессознательным. Кто-то, может быть, уже задал этот вопрос. Те, кто не задал, задайте его сейчас. Вот. Спросите, пожалуйста, вот у этого образа прямо. То есть, если это парни, вот спросите, скажи, пожалуйста, там, и имя вот этой вот девушки. Нравлюсь ли я тебе? То есть, как ты вообще ко мне относишься? Нравлюсь ли я тебе? Если нравлюсь, то чем нравлюсь? За что нравлюсь? Если не нравлюсь, еще раз, ребята, у нас нет задачи подогнать ответы под желаемое. Потому что мы очень часто, вот, особенно неопытные люди, когда начинают вот такие вот практики выполнять, они лукавят сами с собой. И подгоняют, как сказать, вот, действительность под желаемое. То есть, ну как ты можешь мне говорить, что я тебе не нравлюсь? Нет, скажи, пожалуйста, что я тебе нравлюсь. Вот. И техники не срабатывают, как бы, а люди потом грешат на них. Дескать, да, что там, неработающая техника. Потому что лгали самим себе. Вот. Наша задача не лгать самим себе, а спрашивать прямо. То есть, если нравлюсь, то чем? Если не нравлюсь, то чем? Нас устраивает любой вариант. И после того, как вы получите вот эти вот ответы, вы можете позволить себе чуть-чуть притормозить вот этот вот диалог и выйти в позицию стороннего наблюдателя, то есть некого такого вот взрослого, диссоциироваться от этой ситуации. Вот. И вновь как бы перезайти в нее, но уже под логином, образно выражаясь, вот такого вот взрослого. И посмотрите, пожалуйста, как выглядит вот эта вот коммуникация со стороны такого наблюдателя. Очень интересно это увидеть со стороны. Очень важно сделать, потому что еще раз, как вот обычно люди делают, они делают по инерции. И когда они сталкиваются с такими вот ситуациями в жизни, они действуют абсолютно рефлекторно. Они, во-первых, боятся услышать правду, и именно этот страх услышать правду, то есть такое вот отсрачивание правды, оно как раз и вызывает вот этот вот постоянный страх и оттягивание вот этого вот откровенного разговора. То есть, казалось бы, что проще? Зачем мучиться? Спросил прямо. Или спросила прямо. Получил ответ. Все ясно и четко. Нет, люди боятся. Они думают, ну как так? А вот это вот как раз выход вот в третью позицию стороннего наблюдателя. Он позволяет как раз посмотреть на нее незамутненным взором. И вот тот, кто уже это сделал, вот можете даже написать свои варианты. То есть вот Иван, например, пишет: я увидел, что в этой ситуации я или очень смешон, или чрезмерно серьезен. О, да, это действительно бывает. Если у кого-то хорошее общение, то все прекрасно. Если коммуникация нормальная, то все отлично. И следующим шагом, после того, как вы посмотрели на это все со стороны, опишите, пожалуйста, свои ощущения и эмоции, когда вы смотрите на эту ситуацию вот глазами взрослого. То есть, что ощущает взрослый, который вот глядит на эту ситуацию со стороны? О, то есть у кого-то даже появились такие ощущения, дескать, глупо выглядит со стороны. Вот Наталья пишет. А задайте вопрос, а зачем глупо? То есть, что глупого в этой ситуации? Кто-то, вот Мария пишет, жалость возникает. Вот Димон пишет, вот придурок. Как детский сад. Если у кого-то возникло правильное вот такое ощущение спокойствия, это хорошо. Нас интересуют как раз варианты, когда вот не все гладко. То есть, когда вот со стороны это выглядит глупо, тогда в чем заключается вот этот вот детский сад? То есть, задайте себе вопрос. О, у кого-то наступают вот как раз моменты прозрения. То есть, почему придурки? Так как раньше так не общались. Да, то есть, это вот как раз моменты взглянуть на себя диссоциированно и оценить свое общение реально. Да, вы спрашиваете как раз у взрослого такого вот зрителя, вот, и ассоциируетесь с этим взрослым. который со стороны смотрит за общением, как бы коммуникацией двух вот молодых людей. Вот. И почувствуйте себя в нем, в его вот роли, и опишите, пожалуйста, свои ощущения, то есть эмоции по поводу коммуникации. Такая вот метапозиция. Окей, вот если кто-то получил, например, такой ответ, что есть парень, хотящий теплых отношений, вот, и есть девушка, которая на него орет, и целью которой является эмоционально вывести этого человека из себя. И вот теперь вы можете задать следующий вопрос. Просите, пожалуйста, вот у этого наблюдателя стороннего, чего, как ему или там, как вам кажется, не хватает сторонам, которые пребывают вот в этом странном и непонятном состоянии какого-то вот, может быть, конфликта, может быть, ступора. То есть, а может быть, они как-то уже общаются, но вот пока еще не понимают друг друга. То есть кто-то кого-то провоцирует на эмоции, кто-то кого-то пытается как-то эмоционально задеть, вот, кто-то кому-то пытается что-то объяснить, а другой собеседник, например, его не слышит. То есть вот что необходимо вот этим вот людям, как вам кажется, по вашим ощущениям, для того, чтобы вот коммуникация начала складываться? Вот, а что значит оголение эмоций? Потому что смелость, откровенность, это как бы более-менее понятно. Вот что такое оголение эмоций? То есть разобщите это, пожалуйста. А, вот, вот, Ивану хватило очень правильное состояние. Не хватает, например, ресурса или качества быть проще. То есть не усложнять коммуникацию. Да, вот очень хорошо, когда говорят про естественность, расслабленность, некую уверенность. Да, возможность показаться даже слабым, не стесняться этого. А если не приходит ответ на вопрос, переформулируйте его просто. О, очень здорово. Вот. Пришла мысль, что Вадим пишет, что нынешняя моя партнерша таки заслуживает доверия. Сижу, улыбаюсь. Это очень хорошо. Это такое правильное откровение. Очень хорошо. А теперь, после того, как вы вот получили ответы, либо если кто-то не получил, просто расслабьтесь, позвольте этим ответам самим прийти. Вот. Войдите, пожалуйста, снова вот в первую позицию и спросите у себя, какого состояния хочется, чтобы все было окей. То есть вот из первой позиции лично вам. Снова входите вот в ассоциированную позицию себя самого. То есть, если вы парень, то, соответственно, входите вот в позицию парня. То есть, самого себя. Если вы девушка, то, соответственно, самой себя. Отлично, отлично. Легкость и уверенность – это хорошие качества. После того, как вы получили этот ответ, выйдите, пожалуйста, вот снова мысленно из вот этой первой ассоциированной позиции. Можете снова посмотреть на эту ситуацию со стороны вот стороннего наблюдателя. Какое-то время просто вот спокойно понаблюдать за всем этим. Вот. И войдите теперь, пожалуйста, во вторую позицию, то есть позицию своего вот партнера по общению. То есть почувствуйте себя вот вашим партнером по общению. То есть если вы парень, то, соответственно, почувствуйте себя вот девушкой. И посмотрите на себя самого глазами девушки. В этот момент, в момент общения. Если вы, соответственно, девушка, то войдите, пожалуйста, вот в образ парня, с которым вы общаетесь. И посмотрите на себя саму глазами этого парня. Что вы теперь ощущаете, возможно, начинаете понимать? Да. Вот у кого-то пошли моменты прозрения. А это, кстати, вот то, что пишет Мария. Пишет пипец, простите. Напряжение зашкаливает. Давление и страх, и сплошной негатив от нее. Это я так понял, что вот вы описываете ощущение парня, когда вы смотрите на себя саму его глазами. Ну да, девушки бывают упоминают про такое. А здесь вот, кстати, не лишнее было сказать такой очень интересный феноменальный момент. Я про него более буду, ну, буду более подробно рассказывать, как бы детально там, прорабатывать, давать упражнения как раз вот на предстоящем тренинге. Ну, то есть самостоятельное лечение, там, страх подхода, общение как бы с противоположным полом. А вот здесь же просто скажу вкратце. Вообще говоря, очень часто вот мы в коммуникации испытываем какой-то страх. Ну, особенно если человек нам ранее не был знаком. Ну, то есть, например, вот парни частенько менжуются там при знакомстве. А вот девушки, они, как сказать, знакомятся с парнями вообще гораздо меньше. То есть сами проявляют инициативу. Поэтому они с этим сталкиваются как бы реже. Вот. Но они сталкиваются с этим, когда к ним, например, очень симпатичный вот молодой человек подходит знакомиться, внезапно, врасплох застает. И они тоже вот, как бы испытывают, ну, могут испытывать такие моменты. Но в основном вот про парней речь сейчас идет. И ребята очень часто, они вот не умеют делить вот эти вот ощущения на свои и не свои. И в этом очень часто как раз кроется причина вот этого вот, ну, вот этой проблематики, то, что страх там знакомства и общения с женщинами, он, как сказать, прорабатывается, прорабатывается, да не прорабатывается. Вот. А когда человек научается вот за счет выполнения таких техник отделять свои ощущения от ощущения, например, партнера, пусть даже нового, с которым он только что вот знакомиться, как бы, и только-только начал общаться, вот тогда он способен сохранять спокойное, ясное, невозмутимое сознание. Спокойные, ясные эмоции. Вот, то есть он ощущает как бы какой-то страх там или нервозность, но он не вовлекается в это, потому что он понимает, что это не его. И вот здесь вот открывается как раз, скажем так, большая дорога вот, в легкие коммуникации, в легкие знакомства. Вот. Но это так, просто для справки. По сути, да. Ясное сознание при общении с противоположным полом, то есть когда мы держим свою эмоциональную составляющую, то есть свое спокойствие, свое ясное сознание, оно позволяет не вовлекаться вот в эти эмоциональные качели, и оставаться спокойным. Еще раз, Мария Владимировна, как сказать, то, что упражнение получается плохо, я вот и не сомневался. Вот, потому что идут сопротивления. То есть, я так подозреваю, вы первый раз вообще выполняете такие техники. Вот, тренироваться надо. То есть, если вы всерьез решили вот, разобраться как бы со своими проблемами там в жизни и всерьез настроены вот, улучшить качество своей жизни, то это решается через повторы. То есть не переживайте по этому поводу. Вот, упражнения простые. Рано или поздно все получается. А вот просто надо тренироваться. То есть еще раз говорю, я эти упражнения отрабатывал на сотнях клиентов. Вот, и если они получались у всех, то получится и у вас. Подчеркиваю, я даю сверхнадежные техники. Они получаются у всех. Вот, просто, возможно, не сразу. Отлично. И задайте теперь вот следующий вопрос. Как бы вы хотели себя ощущать? Вот, чтобы чувствовать себя более экологично. Ну, то есть, чтобы коммуникация происходила более гладко. Особенно это касается вот ситуации, если они происходили вот где-то в раннем таком вот детстве. Ну, то есть в далеком прошлом, как бы в детстве, то есть это вот там начальная школа, например, вот, либо, может быть, даже там средняя школа, но все равно, так или иначе, это детство. Ну, вот. Да, то есть вы выходите снова вот в свою позицию первую. Вот, и задаете себе этот вопрос. Может, даже попросите вот помощи у вот этого вот взрослого, который наблюдал всю эту ситуацию вот со стороны. То есть, может быть, он что-то посоветует, например, вот, какие-то рекомендации даст. То есть, позвольте себе получить вот эти вот рекомендации. То есть, какое состояние позволит вам быть устойчивым в этой ситуации? Справляться с ней хорошо и эффективно. Вот. О, отлично. То есть вот это вот качество быть спонтанным и искренним, без долгого обмысливания, обдумывания, то есть как бы вот спонтанность и искренность без такой вот излишне тяжелой головы, это очень здорово, это очень правильное как раз вот состояние. То есть и вы можете начинать его уже потихоньку ощущать, то есть как это было вот в детстве, когда легко, не напряжно, то есть вот как по маслу. Рациональный взгляд тоже очень помогает. То есть, еще раз, ребят, у каждого из нас вот похожая проблематика закладывалась по ряду различных причин. То есть причины как бы могут быть разными. Вот. Итог чаще всего как бы бывает один. Вот. Ну, потому что у психики конечное количество защитных стратегий. Вот. И как бы изначально вот оно не складывалось, в итоге психика приходит к одним и тем же каким-то вот рациональным выводам. Вот. Вот наша задача вновь пойти в прошлое и начать решать эту ситуацию тогда. Да, вот действительно, кто-то может поймать себя на таком ощущении, что очень страшно себя вести так, как хочется. Вот. И можно задать себе вопрос, то есть откуда проистекает этот страх? То есть, а зачем вообще испытывать этот страх? Вот, Наталья пишет, быть более спокойным, не нервничать. Что значит быть более спокойным и не нервничать? Прямо вот на уровне ощущения и поведения. Угу. Если кто-то ощущает вот свою непохожесть на других, отличность какую-то, вот, то очень хорошим вот ресурсным состоянием будет и ресурсным выводом такой правильной стратегии будет возможность делиться этим. Вот, и ощутить, что это наоборот круто, а ни капли не страшно. На самом деле, если кто-то вот из девушек ловит себя на мысли, что, как ни странно, это более естественным и правильным явится не проявлять всех эмоций, вот, значит, для вас это правильный ответ. Потому что действительно бывает так, что женщина начинает заваливать как бы мужчину своими эмоциями, а вот мужчина с этим не справляется, и коммуникация заваливается. Вот, значит, надо чуть-чуть придержать коней. И это тоже нормальный ответ. О, отлично. Если кто-то начинает вот директивы от матери слышать, вот, проявляется это может следующим образом проявиться. Странно вести себя естественно, потому что мама постоянно говорила, что в обществе надо вести себя прилично. Вот. Это очень хороший тоже ответ. То есть это позволяет как раз выходить уже на работу с родителями и их предписаниями. И вот сейчас, после того, как вы вышли уже на вот эти вот состояния, вы можете задать себе следующий вопрос. А что вам необходимо, то есть какие, может быть, ресурсы или что-то еще, для того, чтобы доверять, ну, например, парни девушкам уже тогда? Ну, соответственно, если речь идет о девушках, то что необходимо для того, чтобы доверять парням уже тогда? И не просто доверять, а еще и демонстрировать им свою симпатию, не боясь этого. Что позволит быть искренним и доверять больше? Возможно, потому что для кого-то абсолютная степень доверия вот, при выполнении этого упражнения, особенно если человек выполняет его в первый раз, окажется ну, чем-то таким вот неэкологичным. То есть слишком большим может показаться для психики вот это вот изменение. Поэтому не нужно формулировать свои запросы в превосходной степени. То есть абсолютно доверять или как-то еще там. Вот, правильнее, вот, грамотнее технологичнее в такой работе, особенно когда вы вот работаете сами с собой, будет формулировать формулировки вот в форме чуть более полно, скажем, нежели вот было раньше. Ну, то есть быть чуть более доверчивой или там доверяющей. Доверять чуть более, чем прежде. То есть это будет более технически как бы грамотно. Вот если у кого-то возникают очень такие серьезные сопротивления, ну, то есть психика показывает вот это вот молчание, такую, реакцию бетонной стены, вот, вы можете поговорить в том числе и с этой бетонной стеной. То есть, а что ты от меня прячешь, бетонная стена? Вот. Но это уже следующий как бы уровень работы. То есть, ну, вы можете попробовать. Да, кстати, вот, если приходят ответы, быть более направленным на девушку, а не на себя. Я только о себе думал, по сути. Это очень тоже правильный ответ, поскольку он позволяет перенаправить фокус нашего внимания с внутренне ориентированного транса на внешне ориентированный, который в ситуациях коммуникации более эффективен. Особенно вот если возникает такое вот состояние безмолвия, когда не приходят ответы, здесь очень хорошо помогает следующий прием. Вы можете выйти вот в это состояние стороннего наблюдателя, взрослого, который наблюдает за всем этим со стороны, и в этот самый момент вы можете подойти к своему там внутреннему ребенку. Вот. Или если это ну, не совсем ребенок, как бы, ну, то есть вот к тому человеку, который коммуницирует, то есть к самому себе. Вот. Но младше как бы вот ситуация. И объяснить ему, как правильно и эффективно. Вот если стена, для вас, Наталья, отвечаю, если стена говорит, что оберегает меня, чтобы не было больно, вот для, вот для вас на самом деле будет как раз вот это вот второе упражнение, которое я заготовил, которое мы будем проходить после перерыва. Вот, но уже сейчас вы, в принципе, можете в виде вот, как сказать, стороннего наблюдателя, в виде взрослого, подойти к самой себе. Вот, и как-то поддержать саму себя. То есть сказать какие-то ободряющие слова. Если возникает вот это странное состояние, что, ну, ответ, если ведешь себя слишком свободно и открыто, то девушка будет чувствовать себя неловко и зажато. А с позиции девушки-то оказывается все наоборот. Вот. Это очень хорошо, когда человек понимает это, поскольку это позволяет выровнять вот эту вот степень открытости и, как сказать, чувствительности и осторожности, чтобы не зайти на чужую как бы вот личную территорию. Вот. И не начать смущать как бы другого человека своей излишней открытостью. То есть это позволяет выйти вот как раз на возможность настроить вот это состояние баланса. И после того, как вы вот в виде взрослого, например, подошли и объяснили, как правильно и более эффективно, Проиграйте, пожалуйста, вот ситуацию нового поведения и понаблюдайте за реакцией собеседника. Ну, то есть молодые люди могут понаблюдать за ответной реакцией девушек, а вот девушки, которые выполняют технику, могут понаблюдать за реакцией молодых людей. Ну, то есть в своем воображении, естественно. То есть как отвечает оппонент, когда вы применили вот новую тактику поведения, исходящую из нового эмоционального состояния. И заключительный этап. Отследите, пожалуйста, как меняется при этом ваше внутреннее состояние. То есть, когда вы получаете ответ уже, ну, то есть, какую-то ответную реакцию на ваше новое поведение, более эффективное, более правильное. То есть, отследите, пожалуйста, как вот меняется ваше состояние, когда вы получаете вот это вот подтверждение, что да, теперь вы ведете себя более правильно. То есть, ощущается ли вот это ощущение, да, это вот оно, вот так вот и буду делать впредь. Но вот из этого состояния и буду выходить на коммуникацию. То есть, подтверждает ли психика экологичность изменений? Их правильность и эффективность. Почувствуйте это через состояние. О, отлично. У кого-то уже вот ответ пришел, да, 100%. Вопрос времени, будет ли это надолго. А надолго ли это будет, зависит исключительно от того, насколько часто вы будете обращаться к этой технике. То есть поймите, многие товарищи, вот они ведут себя как нерадивые садовники. То есть кто-то, вот есть такие очень нерадивые садовники, они посеяли семечко в землю. И каждый день пытаются выкопать его и посмотреть, прорастает оно уже или нет. И если не прорастает, они начинают плясать вокруг него там с бубном, вот, шаманить там что-то, камлать, вот, еще всякую фигню выполнять. Вот другие садовники, они бросили семечко в землю и думают, ну, само нехай вырастет. Вот, и забывают про него. Вот это вот неправильные садовники. Правильные садовники – это те, которые без суеты, нервотрепки, посадили семечко в землю и каждый день его аккуратненько поливают. Вот такая вот замечательная метафора про садовника. Если у кого-то вот возникает реакция, что вы начинаете ему нравиться, ну, то есть молодому человеку, и он зовет вас погулять, и тут вы снова пугаетесь и закрываетесь, то вот как раз про этот ответ будет вот в следующем упражнении. Еще раз говорю, вот это вот первое упражнение, оно на снятие состояния ступора. Вот. Очень часто мы начинаем коммуницировать с кем-то, вот, не чувствуем обратной связи истинной от этого человека. Знаем, что дальше делать. То есть впадаем в ступор. А если мы в ступоре, вот, то что мы можем сделать? Отвечая на вопрос, можно ли эту технику делать в одиночестве, не нужен ведущий никакой, конечно же можно, то есть не обязателен ведущий, еще раз говорю, все свои техники, вот я их сотни раз обкатывал на своих клиентах, вот, то есть они 110% работают, поэтому можете смело вот брать эту аудиозапись, которую вам пришлют там через несколько дней после окончания вебинара, вырезать прямо из нее эту технику, ставить аудио, вот, слушать и выполнять. А либо, если вы все запомнили, вот, можете выполнять самостоятельно. Ну что ж, скажу завершающее слово по этой технике. То есть общий алгоритм. Это для людей, которые любят все раскладывать по полочкам. Вот смотрите, ситуация такая с нашей психикой складывается. Мы взрослые, вот, которые обладают пониманием того, как вообще должна строиться вот эта вот коммуникация, должны отправиться в прошлое и привнести туда это эго-состояние. То есть эго-состояние внутреннего взрослого. То есть что это позволит? Это позволит сторонам начать конструктивный диалог и снять напряжение ситуации. Потому что когда общаются два, например, ребенка, вот, они очень часто не обладают тем вот ресурсом понимания. То есть они каждый жестко находится в своей эго-позиции. Вот, и получается перетягивание каната. То есть каждому кажется, что он прав, и его правота единственная. Когда мы привносим вот этот вот ресурс понимания, ступор исчезает. Потому что ситуация как бы сдергивается с мертвой точки. Далее, вот это вот состояние понимания, оно закрепляется в прошлом и влияет уже на саму структуру эмоционального интеллекта, что очень важно, там и тогда. В соответствии с этим изменившимся состоянием эмоционального интеллекта меняются и наши эмоции и поведение уже здесь и сейчас. Объясняю совсем просто. Вот, если мы тужимся поменять что-то через усилие, ну то есть заставить себя там не делать вот так вот, а делать вот так вот, то оно отторгается. Чаще всего. Потому что предыдущий опыт, опыт эмоционального интеллекта, говорит об обратном. Если мы привносим в прошлое ресурс понимания и меняем ситуацию, эмоциональное отношение к ней, там и тогда, то есть в прошлом, вот тогда меняется наше поведение уже здесь и сейчас. Потому что мы оказываемся, по сути, в состоянии, вот в прошлом, там и тогда, когда вот этот паттерн поведения еще не был заложен, то есть не было предыдущего опыта. Вот. И, соответственно, психика готова меняться. При условии, что есть вот этот вот ресурс. Если мы пытаемся себя переломить через колено, пытаясь вот что-то сделать здесь и сейчас, вот, то весь наш предыдущий опыт говорит нам об обратном. И сколько бы мы ни силились и не тужились, психика будет отталкивать эти изменения. Вот так. Вопрос вот от Димона. Так может и поговорить с этой девушкой, с которой была неудача, обсудить, понять и простить именно так. То есть кому-то будет вот так вот еще проще сделать. Делайте так. Ну что ж, ребят, сейчас давайте небольшое. Да, сделаем небольшой перерыв. Вот. Тот, кто доделывает упражнение, пожалуйста, у вас будет 10 минут доделать его. Вот. тот, кто сделал, может просто отдохнуть. Вот. Через 10 минут мы продолжим.